Часть вторая. Ливерпульский собор, даже в его нынешнем виде, несомненно, представляет собой самое крупное здание в городе. Как я уже сказал, сооружение собора продолжается 20 лет, и, по некоторым прогнозам, продлится еще не менее полувека. Хотя о соборе много написано, думаю, самое интересное выяснится где-нибудь в 3000 году, когда люди призадумаются, как и почему подобное строительство случилось в индустриальной Англии 20-го столетия. Это действительно пример самого грандиозного церковного строительства со времен раннего Средневековья. Проект поражает своим размахом. В завершенном виде собор превзойдет размерами и Вестминстерское, и Йоркское аббатство. Думаю, что в величине он будет уступать лишь знаменитого собора святого Петра в Риме. Надо сказать, это третий по счету собор, который возводится в Англии после Реформации. Два других — Лондонский собор святого Павла и собор в Труро. Последний строился 16 лет. Что же касается святого Павла, то после Великого пожара храм восстанавливался и перестраивался на протяжении 35 лет. Я знаю еще только один собор, который можно назвать результатом трудов целого поколения — Солсбери. Изначально он был возведен на вершине ныне опустевшего холма Олдсарум, а позднее, в 13 столетии, заново отстроен на прилегавшей к холму равнине. Но даже Солсбери можно считать спринтером по сравнению с Ливерпульским собором, ведь он строился всего 40 лет. Коли уже речь зашла о рекордах Ливерпуля, то следует упомянуть и тот факт, что два его самых больших здания были спроектированы совсем молодыми людьми, не достигшими и 30 лет. Величественный Сент-Джордж-Холл построил Харви Лонсдейл Элмс, которому тогда исполнилось 24 года. Конкурс же на строительство кафедрального собора выиграл и вовсе юный архитектор. Ныне его зовут сэр Джайлз Гилберт Скотт, и недавно ему стукнуло 47 лет. Боюсь, что лишь к 97 годам Скотту удастся завершить строительство, которое он начал в возрасте 21 года. Витражи на окнах капеллы Девы Марии посвящены женской тематике. На них увековечена жизнь и деяния великих женщин. Здесь можно увидеть и Еву, и королеву Викторию, и таких различных женщин, как дочь смотрителя маяка Грейс Дарлинг и Кристина Россетти. Разглядывая витражи, я поразился смелости и решимости их авторов. С именами святых из молитвенного календаря все более или менее ясно, но вот выбор реальных исторических персонажей меня, мягко говоря, удивил. С другой стороны, кто возьмется назвать два десятка величайших женщин в истории Англии? Так или иначе, но ливерпульцы сделали свой выбор. Их витражи посвящаются блаженной Юлиане Норриджской и всем, кто искал внутреннего озарения, Сюзанне Уэсли и всем преданным матерям, Элизабет Фрай и всем сострадательным женщинам, Джозефине Батлер и всем, кто являл собой образец чистоты и добродетели, Шарлотте Стэнли, графине Дерби, и всем непоколебимым женщинам, королеве Виктории и всем великим королевам, Анжеле Бардетт Коутс и всем подающим милостыню во имя Царя Небесного, Екатерине Гладстон и всем преданным женам, Кристине Россетти и всем сладкозвучным певцам, Элизабет Барретт Браунинг и всем, кто познал бесконечность сущего, леди Маргарет Боффор и всем покровительницам священного учения, Анне Клафф и всем истинным учителям, Маргарет Годольфин и всем, кто сохранил себя незапятнанными в нашем испорченном мире. матери Цицилии и всем любящим и великодушным в своих суждениях, Луизе Стюарт и всей армии благородных мучеников, доктору Элис Марвел и всем, кто положил жизнь за своих сестер, Анне Хиндерер и всем пионерам миссионерства, Грейс Дарлинг и всем отважным девушкам, Китти Уилкинсон и всем бедным помощницам неимущих, Агнес Джонс и всем преданным сиделкам, Мэри Роджерс, стюардессе со Стеллы и всем верным слугам. Не знаю, многие ли из моих соотечественников досконально знакомы с приведенным выше списком. Меня, честно говоря, некоторые имена поставили в тупик. Взять хотя бы Маргарет Годольфин. Наверняка ее слава добродетельной женщины основывается на том факте, что она сумела сохранить добрую репутацию при скандальном дворе Карла II. Джон Ивлин запечатлел имя этой дамы в своих дневниках. «Я долго и безуспешно разыскивал дорогие моему сердцу имена. Увы, мне так и не удалось отыскать посвящение такого рода. Эдит Кавелл и всем неустрашимым женщинам. Флоренс Найтингейл и всем женщинам, привносившим свет в самые мрачные места нашей планеты. Екатерине Арагонской и всем несчастным женам. Леди Джейн Грей и всем незаслуженно пострадавшим женщинам. И почему здесь нет посвящения королеве Елизавете и всем деловым женщинам? Гигантское здание недостроенного храма — вклад Ливерпуля в монументальное зодчество Англии. Я думаю, его не стыдно было бы предъявить людям, построившим Йоркминстер и Вестминстерское аббатство. Восхищение достойно то, с какой органичной легкостью использовал готический стиль человек 20-го столетия, века небоскребов и умных машин. И, уверяю вас, он создал не рабскую копию, а настоящее порождение человеческого гения. Здание выглядит совершенным не только в целом, но и во всех своих деталях. Подобно всем английским соборам, оно является драгоценным даром католичества протестантской вере. Мне показалось вполне закономерным, что автор проекта получил образование в основанном иезуитами Боманском колледже. Достаточно заглянуть в наполовину достроенный неф, который пока заканчивается глухой стеной, чтобы осознать, вы находитесь в одной из величайших церквей мира. Полагаю, ее следует показывать всем гостям Ливерпуля как самую выдающуюся достопримечательность Англии. Собор хорошо виден с вершины Лайвербилдинг. Он также, безусловно, господствует над Ливерпулем, как и собор Святой Софии над Константинополем. Место для собора выбрано не менее удачно, чем в Дараме или Линкольне. Наверняка это здание из красного песчаника. Первое, что видит моряк любого корабля, входящего в Дельту Мерси, и, наоборот, последнее, за что цепляется взор любого ливерпульца, покидающего дом и уплывающего на запад. И если даже через 1000 лет Ливерпульский порт перестанет существовать, маловероятно, конечно, но ведь подобное уже случалось в английской истории, то и тогда люди будут приезжать в Ливерпуль со всех уголков земного шара, чтобы полюбоваться на единственный собор, построенный в 20-м столетии.